Я немного накатил, но я в порядке. Для меня стоп, когда идет как зарядка. Но у тебя глаза, я смотрю, горят так. Но к тебе навряд ли, я к ребяткам. Играл в прятки с выпивкой, но находил. Без сил довозила, сотни водил. За нос себя водил, говорил, что хватит. К бабке не ходи, накрывал скатерть. Главное, не напиться, как в прошлый раз. Главное понять мне, когда пора убежать от всех проблем. Предлагает брас, отказать брату я не в силах, сорян. И уже нет ты берегов, завален горизонт. Кром с бадом на воде, в самых низов. И еще один шажок, я ныряю в сон. Но это еще не все. Не был уверен, плеснул алкоголь и плюсанул веры. Я и сам не знал, вот это чудеса. Пустите меня, я танцор, я хочу плясать. Я чувствую, что Алик в разнос пошел. Официанты там чё, неси сюда еще. Обозначил на танцполе свою мишень. И намерен вскоре подкатить к ней без разрешения. Хотя в целом я сам давно под прицелом. Эта мадам напротив меня уже глазами съела. Чтобы понять, что там, мне надо пару шотов. Иногда Алик превращается в Ашота. Ашоту с мужиком она или без. Ашот в этом заведении имеет нормальный вес. За Ашотиком могут приехать ребята. Так что не надо, мы соблюдаем порядок. Лучше закажу выпить для себя и для Алика. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники. Не был уверен, плеснул алкоголь и плюсанул веры. Я и сам не знал, вот это чудеса. Пустите меня, я танцор, я хочу плясать. Вот так. Я хочу плясать.